Поколебавшись, Блэк бросил взгляд на дисплей ГДО и направился корвет к фрегату, постоянно бросая корабли из стороны в сторону, вверх и вниз. Ко всему прочему, Мак выпустил противоракетные обманки и сбросил во время одного из маневров уже пустой подвесной топливный бак. Как оказалось, весьма удачно. Один из истребителей, что летел позади нас, не успел среагировать и столкнулся с этим импровизированным снарядом. Минус один, довольно усмехнулся Сириус, бросив взгляд на дисплей тактического анализатора. В этот момент на панели связи засветился индикатор вызова. Кто-то очень настойчиво хотел с нами пообщаться. Где Лана? Поинтересовался Блэк, бросив взгляд на пустое кресло оператора связи. Уже здесь, появилась в кабине Бримсон. Что за дерьмо у нас происходит? Коротко, ублюдки на тяжелом фрегате хотят нас взять живьем, спокойно пояснил я. Мне пришла в голову идея устроить им абордаж. Втроем, нахмурилась Лана, взглянув на дисплей тактического анализатора. Нет, только я, в форме демона. Бримсон на секунду задумалась, потом кивнула. Логично. Подобного они не ждут. О, с нами хотят поговорить. Усмехнулась женщина, усевшись в кресло связиста. Поговорим? Почему нет? Спустя несколько секунд мы увидели изображение седовласого мужчины в форме со знаками принадлежности к ЧВК на левой стороне груди. Стандартная символика, которая сообщает окружающим и местным властям, что перед ними не пират, а условно законопослушный наемник. Господа, дама, улыбнулся наш собеседник, позвольте представиться. Командир экипажа тяжелого авианесущего фрегата «Багровый рассвет» Алан Вейкер, третья эскадра ЧВК «Багровый пик». Вы, как я полагаю, Блэк, Кларк и Бримсон. Это было не вопросом, а утверждением. Неприятно осознавать, что капитан боевого корабля о тебе знает и собирается что-то тебе сделать, а вот за что и почему. Судя по всему, вы решительно настроены на наше задержание, хмыкнул я, или уничтожение, улыбнулся наш собеседник. Предлагаю провести переговоры в вашем ангаре. Возможно, мы сможем договориться. Губы офицера растянулись в кривой усмешке. Вот как, хотите сказать, вам есть что предложить? Вы же не знаете, где мы были, что там делали и с чем возвращаемся. Да и кто наш наниматель, вам неизвестно. У вас даже появился некий наниматель, покачал головой Вейкер. Интересно, судя по всему, ваша подруга вас знала не так уж много. О чем еще вы не стали ее информировать? Мистер Кларк, надо было ее убить, мысленно поморщился я, если сука попадается, то, думаю, мы сможем это обсудить на палубе вашего ангаре. Вы так уверен в себе и своих аргументах, открывайте ангар и ждите переговорщика, хмыкнул я, аргументы будут более чем убедительны. Конец связи. Лана прервала сеанс и уставилась на меня. Ты понимаешь, что тебя там встретит вся палубная команда? Покосился на меня Блэк. Вполне, усмехнулся я, начав накачивать себя яростью. Поторопись, не хочу перегореть от ожидания, это испортит мне праздник. Айзек, вздохнув, я покосился на друга и произнес, мне нужно испытать себя в своем новом состоянии, а, заодно, более полно освоиться с новыми способностями. Это можно сделать только в бою, поскольку твоего тренировочного зала на Гримма больше нет. А если тебя смогут скрутить? Тихо спросил Сириус. Что нам тогда делать? Прорываться? Пожал я плечами. Думаю, у меня получится найти способ вырваться, если не сразу, то через некоторое время. Но, как по мне, едва ли до этого дойдет. Хорошо, кивнул Блэк. Я же, кивнув ему и Лане, направился к лестнице, ведущей на нижнюю палубу. Мне предстояло продемонстрировать команде наемников, на что способны тонари, пусть даже неполноценные. Закрыв за собой внутренние створки шлюза, я провел процедуру выкачки атмосферы, а затем открыл наружную, не выдвигая аппарели трапа, и принялся ждать подходящего момента. В мои планы входило превращение в демона уже после того, как будет совершен прыжок в ангар, даже если его створки окажутся закрыты. Айзек, раздался из динамика шлема голос Сириуса, они открыли один из ангаров, я делаю заход к нему, момент для прыжка выбирай сам, но учти, останавливаться и зависать не буду, иначе мы станет идеальной мишенью. Понял тебя. И да, когда я трансформируюсь, связи не будет. Общаться сможем после того, как у меня появится возможность вернуться в человеческую форму. Понял тебя. Порви их, дружище. Отключив связь, я стал ждать, неотразимый, не снижая скорости, шел к уже видимому светящемуся защитным полем прямоугольнику открытого ангара фрегата. Даже на громадном расстоянии мне удавалось ощутить удивление и страх очень многих членов экипажа этой громадины. 5 с лишним сотен метров длины, 16 палуб, общей высотой 190 метров в крайних точках, а ширина корабля – 215 метров. Действительно немаленькое судно. Впрочем, Империя Дракона и ее наследники страдали гигантоманией. Багровый расцвет, судя по данным тактического анализатора, является давно списанным имперским фрегатом, построенным еще до Гражданской войны, то есть ему более 1500 лет. После развала страны, корабль выдернули из консервации и ввели в строй, благодаря чему фрегат успел поучаствовать в той кровавой бойне, что началась во время развала могущественного государства. Однако, когда уже Министерство обороны Федерации Дракона начало обновлять флот в рамках изменения основной доктрины, авианесущие крейсера, фрегаты и дредноуты оказались за бортом. Им на смену пришли специализированные корабли, а не универсалы, способные как выбросить десант с техникой на поверхность планеты, так и вести эскадренный бой, выпуская рой собственных мла. Если дредноуты и крейсера федералы отправили в консервацию, то фрегаты и корветы имперской постройки предпочти выхолощить, сняв действительно серьезное вооружение и сугубо военные системы, после чего выбросить на рынки нейтрального космоса, где их мгновенно раскупили новоиспеченные власти независимых систем и расплодившиеся ЧВК. К одному из подобных кораблей мы сейчас и подлетали, и, судя по тому, что он даже внешне отличался от увиденных в учебниках военной истории образцов, это судно прошло более чем серьезные модификации. Доверившись своему чутью, я прикрыл глаза, а затем, когда интуиция подсказала нужный момент, прыгнул, оттолкнувшись от внешней обшивки неотразимого. Тело мгновенно ощутило исчезновение искусственной гравитации, но послушно полетело в направлении открытого ангара. Пора. Вновь пришло осознание, основанное на все той же интуиции, разогнанных яростью и демонической составляющей инстинктах. Капитан Вейкер, наблюдающий через дисплей за прыжком человека в боевом скафандре, хмыкнул. Судя по всему, они действительно нашли что-то стоящее, иначе бы сели в ангаре, а не устраивали это пижонство. «Прикажете открыть огонь бортовыми орудиями?» – поинтересовался Норман, покосившись на данные тактического анализатора. «Включите гравитационный колодец», – после короткого раздумья произнес Алан, – «нам они едва ли что-то смогут сделать, разве что на таран двигателей пойдут». Но, хищно усмехнулся командир экипажа, не тот случай. Судя по всему, это профессионалы. Что, картинка, транслируемая на дисплее системами наблюдения, заставила присутствующих на мостике офицеров удивленно замереть. Летевший к открытому шлюзу ангара мужчина в боевом скафандре закутался багровым пламенем, а затем превратился в громадного демона, охваченного все тем же огнем. Оставляя за собой яркий шлейф, существо, покрытое черной чешуей, ускорило свой полет, а затем, ворвавшись в ангар, затопило там все этим своим потусторонним пламенем. Спокойная обстановка на борту фрегата мгновенно оказалась прервана гулким ревом тревоги и голосом корабельного Искина, сообщающего то о пожаре, то о выходе из строя систем, то наличии противника. Так, всех, кто есть из пехоты, к этому ублюдку, выдохнул Вейкер, огонь на поражение, и подстрелите чертов корвет, капитан, Искин сообщает, что произошел взлом систем наведения, он пытается вернуть контроль, но нет, именно в это время бортовые орудия багрового рассвета развернулись в сторону собственных истребителей и открыли огонь, не ожидавшие подобного развития ситуации пилоты не успели отреагировать и сразу 5 из 7 еще находящихся вне ангаров судна МЛА взорвались. Двое смогли уйти от выстрелов собственного флагмана. Так, Искин смог восстановить контроль, выдохнул командир БЧ-2. Где корвет? Уставился на дисплей тактического анализатора капитан. У них есть маскировочные системы, я пытаюсь отследить момент исчезновения их корабля, покачал головой Зак, либо я идиот, либо у них есть хакер. Похоже, что взлом коснулся не только систем наведения и управления огнем. ГДО и тактический анализатор показывают чушь. Понимая, что на борту багрового рассвета нет своих, я не сдерживался. Адское пламя, огонь мертвых и остальные заклятия, щедро наполненные демонической силой, моя воля и ярость. В ход шло все. Причем, я старался не просто убивать членов экипажа, который, как выяснилось, состоял из представителей сразу нескольких рас, но и наносить максимально возможный ущерб системам фрегата. Полагаю, Лана тоже не упустила возможности спробовать в деле свои навыки и приобретенные в нейтральном космосе программы для взлома. Главное, чтобы у нее получилось и им удалось протянуть до того момента, как наемники перестанут представлять опасность. Удивительное дело, но после того, как мне удалось за прошедшие 7 месяцев основательно поработать со своей психикой, а потом частично опробовать некоторые созданные мной алгоритмы восприятия, мышления и внутренних установок, касающиеся разграничения мышления и эмоций, схватка давалась невероятно легко. Ярость придавала силы, ускоряла мыслительные процессы и позволяла действовать невероятно быстро. В то же время разум, используя обострившиеся рефлексы и серьезно расширившиеся возможности восприятия, просчитывал ситуации, действия противников и находил наиболее эффективные способы их устранения. Порой, только осознав наличие где-то рядом скопления живых существ, мне удавалось подготовить целую цепочку конструктов и ударить по засевшим в укрытиях наемникам вообще без использования имеющихся в ауре конструктов, оставляя их в качестве крайней меры и резерва на непредвиденный случай или некую действительно экстренную ситуацию. Впрочем, основным моим оружием в этом бою было адское пламя, ультимативное заклятие, почти мгновенно уничтожающие кого угодно. Лишь некоторые из моих противников на борту фрегата умудрялись некоторое время поддерживать щиты, пытаясь хоть как-то противостоять моим ударам и атакуя в ответ. Плазменные винтовки, как и ожидалось, лишь придавали мне сил, а вот лазеры и бластеры уже представляли реальную угрозу. Пришлось опробовать собственную идею о том, чтобы перенаправлять их выстрелы в бездну с помощью адского пламени, что призывается заклятием из гиены. К моему удивлению, задумка оказалась более чем эффективной. Ни один из выстрелов наемников попросту не долетал до меня, отправляясь в нижний план не хуже душ смертных, связавшихся с демонами. Однако, во время этого боя, я ощутил наличие в другой части корабля череду смертей. Кто-то, действуя параллельно со мной, довольно активно убивал наемников. Недолго, насказать, ощущение азарта и злости, быстро сменившиеся страхом, в купе со знакомой энергетикой, заставили меня оскалиться и замереть на месте. Мостик или нотацы, задумался я, окружив себя сферой адского пламени, суку убьют без меня, судя по всему, а это плохо. Надо допросить ее и узнать, почему тварь нас дала и кто еще в курсе состава нашей команды. С другой стороны, мостик, если уничтожить высший командный состав фрегата и основные центры управления, то судно существенно потеряет в своей боевой мощи и мы сможем сбежать. Колебания длились недолго. Допросить можно не только нотацы, но и капитана. А если тварь успела сдать информацию кому-то еще, наверняка эти наемники в курсе. Едва ли солдаты и офицеры ЧВК отличаются добротой и доверчивостью. Скорее всего, Ишу была более чем серьезно и качественно допрошена, а потом проверена менталистами, которые имелись на корабле. Правда, искомые пытались ударить по моему разуму, за что поплатились куда более мучительной смертью, чем остальные встреченные тут разумные. Приняв решение, я хмыкнул и продолжил свой путь. Однако, мне пришлось потерять несколько минут на то, чтобы вырвать створки дверей лифтовой шахты, а затем уничтожить кабину самого лифта. Ехать в нем на верхнюю палубу было бы глупостью. Наверняка, вздумай я поступить подобным образом, как на мостике отреагировали мгновенно и заблокировали лифт, а, возможно, и отстрелили бы в космос. Такая возможность конструкции фрегатов этой модели предусмотрена. Полет в шахте лифта напомнил мне об аналогичном способе перемещения в транспортной системе золотой жилы. Разве что, теперь я был один и шел не столько за информацией, сколько убивать. Причем, это уже было окончательное решение, поскольку экипаж фрегата недвусмысленно обозначил свою позицию в отношении меня и моих друзей. Алан, окинув взглядом своих офицеров, вздохнул и достал из кобуры бластер. Невероятно быстрый противник, которым оказался высадившийся на борту демон, коего системы корабля определили как Тонари из числа младших форм, комбиона если точнее, действовать жестко и целенаправленно, словно бы прекрасно зная конструкцию фрегата. Он сносил своим багровым огнем заслоны, использовал проклятия, от которых солдаты и офицеры за считанные мгновения сгнивали заживо, применял какие-то незнакомые боевым магам из десантной группы заклинания, игнорирующие стандартные щиты. Еще одним неприятным фактором стала бесполезность плазменного оружия. Демон, если в него попадали из армейских штурмовых винтовок, будто бы получал заряд бодрости, становясь еще быстрее. Это стало ясно уже после первого же его столкновения с бойцами противоабордажной группы, из-за чего остальные принялись использовать бластеры и лазеры. Увы, но и тут возникли проблемы. Несмотря на то, что демон практически не использовал стандартные щиты, багровое пламя, постоянно окружающее его, каким-то образом поглощало выстрелы лазеров и бластеров. А использовать гранаты и ракеты внутри корабля было глупо, это весьма изощренный способ самоубийства. Учитывая, что демон и без того умудрился на своем пути повредить все, что попадалось ему на глаза, включая часть центральных магистралей энергетической системы, из-за чего все нижние палубы оказались обесточены, а треть судна лишилась искусственной гравитации и компенсаторов. Теперь, если запустить двигатель, все те члены экипажа, что находятся внизу, будут размазаны по переборкам громадными перегрузками, которые потом повредят силовой набор фрегата и его внешнюю обшивку. В теории можно попросту отстрелить эти части фрегата, но тогда судно лишится четверти турелей ПВО, нижнего ангара с находящейся сам авиагруппой, двух казарм и шести башен с орудиями главного калибра. Неприемлемая цена. Впрочем, не факт, что кто-то вообще сможет произвести пуск двигателей. Демон, судя по выходящим из строя камерам и артефактам наблюдения, быстро поднимается по лифтовой шахте. «Приготовиться!» — рыкнул Алан, активировав защитные артефакты. Огонь только бластерами и подавителями. У них был последний аргумент в противостоянии со столь опасным противником. Подавители, рассчитанные на захват Танарри и Баатизу, как самых частых посетителей Прайма. Если они не сработают, то... «Капитан, это сука натацы!» «Что?» — обернулся к старпому Вейкер. Норман, поморщившись, продолжил. Ишу смогла сбежать из камеры. При побеге ей удалось убить двух наших в тюремном блоке, а потом еще троих на КПП. Правда, потом ее зажали и едва не взяли, но тварь смогла сбежать в вентиляцию. «Скотина», — усмехнулся Алан, — «не удивлюсь, если этот Кларк и его команда попросту подослали ее». «Зачем?» — удивленно уставился на капитана Зак. «У нас на борту 7 заключенных, находящихся в розыске в Федерации. Как ты думаешь, они могут интересовать мутную компанию с неизвестными целями?» Поморщился капитан, поворачиваясь к створкам шахты лифта. «Как только этот ублюдок окажется в помещении, активируйте подавители». «Есть, сэр», — кивнул один из бойцов противоабордажной команды, что перед началом боя были выставлены на мостик в качестве охраны. Интуиция и чутье на опасность, выработавшиеся у Вейкера за 4 века жизни в космосе, подтолкнули капитана к решению выделить часть солдат для обеспечения безопасности рубки. Как выяснилось, не зря. То ли госпожа Фортуна оказалась благосклонна к Ишу, то ли ее молитвы были кем-то услышаны. Натаци не знала и не слишком задавалась этим вопросом. Зато она довольно активно пыталась найти способ сбежать с фрегата, умудрившись при этом сохранить не только жизнь, но и здоровье. Удачный побег, с не менее успешной расправой над ненавистными охранниками, которые неоднократно били и насиловали девушку, принесли ей невероятное удовольствие. Однако, расслабившись, она умудрилась попасться в банальную ловушку. Лишь очередным чудом, кем этот день для Натаци оказался буквально переполнен, Ишу смогла выбраться из засады через вентиляцию. Ее преследователи, судя по всему, не сразу поняли, что жертва ускользнула. Это дало беглянке небольшую фору, которой она воспользовалась сполна, более не отвлекаясь на месть. Разносящийся по кораблю сигнал тревоги и механический голос и, сообщающий о наличии противника, многочисленных повреждениях систем и пожарах, заставил ее поморщиться от неприятных воспоминаний. Образы безлюдных коридоров золотой жилы, напоминающих своим обветшалым состоянием корабль-призрак, вызвали дрожь у Натаци. «Если окажется, что тут еще и резвится Айзек», — скривилась Ишу, — «то мне конец. Он меня точно убьет, узнает, что я сама пришла к наемникам, сдала все, что о нем знаю, а потом сожжет с помощью этой свой потусторонней штуки». О, нет, попавшийся на глаза дисплей, демонстрирующий вполне узнаваемую фигуру, покрытую черной чешуей с громадными перепончатыми крыльями за спиной, заставил Натаци замереть на месте, покрывшись холодным потом. Она прекрасно знала, насколько опасно это существо и сколь жестоко расправляется с предателями. При этом, девушка осознавала, что в глазах Айзека ее поступок будет выглядеть однозначно и шансов спастись, если они встретятся, просто нет. Даже в теории, Кларк не отличается ни добродушием, ни отходчивостью. Вот же, стоп, он же чувствует живых. Вспомнив возможности бывшего коллеги, благодаря которым тот мог ощущать живых существ и их энергетику, неплохо определяя, кто есть кто. Девушка зажмурилась и сделала глубокий вдох. «Он уже знает, что я здесь», — пришло к ней понимание ситуации, «надо бежать, пока он не вздумал отвлечься на меня». Осмотревшись, Ишу нашла взглядом информационный терминал и принялась с его помощью изучать ситуацию на борту, благо, военные корабли, в отличие от гражданских, имеют массу плюсов в виде многократно продублированных систем связи, например, вот урод, он же решил уничтожить корабль изнутри, поняла задумку Кларка на ТЦ, внимательно осмотрев схему судна, потому и повредил основные и резервные магистрали. Впрочем, многочисленные поломки, что захлестнули идущие в разнос из-за повреждений системы багрового рассвета, играли на руку и беглянке, давая ей шанс безнаказанно сбежать и не попасть под огонь бортовых орудий. «Хоть какая-то от тебя польза, Айзек», — покачала головой Ишу, — «не придется самой тут все ломать». «Так, где тут у нас ближайший ангар с шаттлами?» Стоило мне выбить створки дверей лифтовой шахты и влететь в помещение мостика, как на меня обрушился поток чего-то белого, мгновенно погасившего адское пламя и ударившего болью по всему телу сразу. Рывком уйдя в сторону, я перекинулся в человеческую форму и принялся стрелять по офицерам, облаченным в аварийные скафандры и закованным в боевую броню солдатам. Если бы не защитные комплексы моего собственного скафандра, в дополнение к которым я активировал конструкты щитов, висевшие в моей ауре, то наемники имели все шансы расправиться со мной. Белое излучение, создаваемое артефактами в броне солдат, не давали мне воспользоваться демоническими способностями, из-за чего пришлось обходиться исключительно человеческой магией и плазменным пистолетом. Брать с собой винтовку, прыгая в ангар фрегата, я не стал, о чем теперь сильно жалел. Сейчас скорострельное оружие было бы весьма уместно. Как ни парадоксально, но мне удалось расправиться с 3 из 11 солдат и 5 из 9 офицеров, после чего наступило неожиданное затишье. «Кларк», — раздался голос капитана Вейкера, — «неплохо, ты даже в человеческом виде опасен. Мое почтение твоему таланту убивать». «Благодарю», — фыркнул я, включив внешние динамики шлема, «соизволь объяснить, за каким хреном ты вздумал перехватить нас? Тебе делать нечего, у меня приказ, Кларк», — раздался смешок офицера, «ничего личного, как ты понимаешь. А как тебе удалось на нас выйти? По вашей внешности, с помощью сопоставления данных камер и сведения регистрации кораблей, так наш Искин вычислил ваш корвет, а потом мое начальство смогло через свои связи отследить путь неотразимого до этой дыры. Тут мы и стали в засаду», — спокойно произнес Вейкер. «Пока мы разговаривали, я сканировал пространство вокруг себя, понимая, почему он вздумал вести задушевные беседы. К мостику уже подбирались несколько групп живых существа, пылающих гневом и жаждой убийства. И, судя по энергетике, у них имеются аналогичные артефакты. Удивительно, что ублюдки сразу их не применили», мысленно хмыкнул я, «впрочем, оно мне на руку. В крайнем случае, Сириус и Лана смогут уйти, а потом найдут способ, как меня вытащить. Однако, сдаваться в мои планы тоже не входило. Во всяком случае, сразу. К тому же, ситуация не настолько дерьмовая, чтобы поднимать руки, надеясь на доброту победителя. На мостике уже в 2 раза меньше противников, чем было изначально. Значит, шанс справиться с ними имеется. И довольно неплохой». Осмотревшись, я увидел терминал управления дверями, ведущими в коридор, по которому как раз подходят местные солдаты, если судить по приближающимся источникам жизненных сил. Припомнив, где должны быть приводы створок, я перевел плазменный пистолет на максимальную мощность и принялся стрелять по нужному месту в переборке. «И что ты делаешь?» Не скрывая ехидства, спросил Вейкер. «Предотвращаю появление новых участников беседы», спокойно ответил я. В этот момент раздался писк одного из пультов управления и безжизненный голос Искина сообщил: «Произведен пуск спасательных капсул согласно аварийной процедуре. Лимб, проверь», быстро отреагировал капитан. «Что за срань?» «Внимание! Система формирования гравитационного колодца вышла из строя». «Внимание! Производится вывод систем охлаждения реакторов в режим профилактики. Автоматическое включение резервных систем невозможно». «Внимание! Системы деактивации реакторов вышли из строя». «Внимание! Зафиксировал рост температуры в реакторной зоне. Ремонтников туда», распорядился Вейкер. «Кларк, это твои друзья развлекаются?» «Вряд ли», фыркнул я. «По всей видимости, в твоем войске завелись предатели. Стоило раздаться звуку движения людей между пультами управления, как я, взвинтив восприятие до максимума, бросил в направлении пехотинцев с артефактами плазменную гранату, а сам принялся стрелять по панелям управления, за которыми находили офицеры. В ответ по мне начали стрелять, быстро заставив вернуться в укрытие, но дело было сделано. Двери на мостик заблокированы, солдат в боевой броне тоже не стало, взрыв плазменной гранаты убил их всех, заодно вызвав пожар в этой части помещения. Да и управление кораблем с мостика оказалось невозможно. «Кларк, мразь!» — рявкнул капитан. Однако, к моему удивлению, в коридоре, двери в которой мне удалось заблокировать, расплавив их приводы, начался бой. Причем, энергетика его участников была мне совершенно незнакома. «Пора заканчивать с этим», — вздохнул я, удостоверившись, что в помещении больше нет тех артефактов, что смогли нейтрализовать мои демонические возможности. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 66 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 18. Внимание! Говорит капитан-лейтенант Нейл Ричардс. Мостик захвачен противником. Раздался из динамиков мрачный голос. Резервный пункт управления принял командование на себя. Враг, демон или полукровка. Используйте для подавления артефакты. Всем десантникам и палубной команде противник на главном мостике. Вот ублюдки, покачал я головой, значит, они умеют противостоять Танарри и Баатизу. Интересно, что еще есть в нейтральном космосе, чего лишилась Федерация. В этот момент двери, которые мне удалось заблокировать путем уничтожения их приводов, разошлись в сторону под напором чьего-то телекинеза. В помещение сразу же влетели светловолосый низкорослый мужчина-человек неопределенного из-за синяков на лице возраста, а затем и женщина Элари, тоже не отличающаяся идеальным состоянием. Растрепанные черные волосы нелюди торчали во все стороны, а подсветлая кожа контрастировала с несколькими ссадинами. К тому же, левая сторона лица Элари распухла и отливала синевой. «Ты всех убил?» – поинтересовался парень, оглядев разгромленный мостик. «Да, но толку с этого мало», – покачал я головой. «Вы кто такие и какого хрена тут делаете?» «Мы тут заключенными были», – покачала головой Элари, поморщившись от резкого движения. «Ник», – кивнув, парень применил к своей спутнице несколько явно целительских заклятий, после чего следы драки стали исчезать с лица нелюди. «Предлагаю знакомство оставить для более спокойной обстановки», — произнес этот Ник. «Нам всем надо сбежать с этого корабля». «А потом что?» — покачал я головой. «Надо вывести его из строя». «Ну, кто-то уже постарался», — пожал плечами Ник. «Хотя, я очень удивился, когда во время взлома некто принялся делать то же самое». «Натаци», — вздохнул я. «Ты знаешь, кто это?» «Позже». «Пока, предлагаю вот что. Не дай местному персоналу решить проблемы с реактором, а потом мы уйдем с мостика. Тогда сделайте так», — оглядел меня и Элари парень, — «чтобы мне не мешали. Сколько тебе потребуется времени?» «Пока не знаю, но не больше 10 минут. Тогда приступай». Проверив ближайшие палубы с помощью заклятия и восстановившихся демонических способностей, я хмыкнул. «Дерьмовое дело. Сюда идет порядка 200 бойцов. С разных направлений. Пятеро даже рискнули через шахту лифта полезть. Тогда чего мы ждем?» — поинтересовалась Элари. «Тебя как звать?» — покосился я на нелюдь. «Рина. А тебя?» — Айзек. Девушка хмыкнула, усевшись на правое колено возле одной из еще целых панелей, и покосилась на меня. «Вот что, Айзек, как я вижу, ты не слабак. У меня тоже есть боевой опыт. Тогда бери под контроль лифтовую шахту и оба входа рядом с ней», — перебил я ее. «А мне придется заняться нижним уровнем мостика. Там еще 2 входа. Думаешь, они полезут всюду?» Перед тем, как спустить на нижний уровень, я бросил в открытую шахту лифта плазменную гаранту, контролируя ее падение волей. Благодаря этому она взорвалась именно рядом с пятеркой поднимающихся по стенам шахты с помощью магнитных перчаток и подошв наемников. Прикрыв глаза, Алари кивнула. «Всех одной гранатой. Отлично. Почуяла?» – удивился я, покосившись на девицу. «Я мастер боевой магии по стихиям огня и воздуха, а также тьмы», – хмыкнула Алари. «Очень хорошо». Следующие несколько минут превратились в более чем неприятную череду перестрелок, плазменных взрывов, перехвата брошенных в нас гарант и отправки их обратно противнику. Увы, но забрать у кого-то из убитых наемников оружие не получалось. Уроды смогли защитить его от телекинеза, да и сразу же использовать его не вышло бы. Индивидуальная настройка и блокировка, снимающиеся только при попадании в ауру авторизованного пользователя. Предусмотрительные оказались твари. По всей видимости, они имеют довольно большой боевой опыт. Во всяком случае, подобных мер безопасности в армии Федерации Дракона я не припомню. Впрочем, современный флот этой страны куда скромнее имперского, а корабли имеют заметно меньшие размеры. Например, нынешние фрегаты едва дотягивают до 300 метров в своей длине и полностью лишены авиакрыла, а десантная группа состоит из жалких пары взводов пехоты без тяжелой техники, только колесные броневики и грузовой транспорт. «Готово!» – радостно крикнул Ник. «Можно уходить? Нужны скафандры!» Пришлось напомнить ему, или ты собираешься голышом туда прыгать, а разве? Сейчас, метнувшись к еще работающей панели, Ник принялся что-то искать, а затем выругался. Вот же твари. Часть экипажа удрала на шаттлах, у которых есть гипердвигатели, часть на корветах, что были в ангарах. На борту остались только заключенные и пехота. Значит, выясни, где скафандры и отправимся туда. Тебя кто-то должен подобрать? Покосилась на меня Рина. Да. Кивнул я. Мысль о том, что эта парочка может пригодиться, сразу же появилась в моей голове. Как минимум, они будут полезны для установления контактов с криминальным миром, которых у нас, фактически, нет. А то, что оба моих новых знакомых являются далеко не простыми тружениками с завода, понятно и без серьезного допроса. Мастер боевой магии с неким военным опытом, а также индивид, самостоятельно проводящий взлом систем. Не надо быть гением, чтобы прикинуть возможные биографии этих двоих. Впрочем, еще оставался вопрос их реальной полезности и ее уровня. Не факт, что Ник и Рина являются действительно выдающимися специалистами, которые обладают широким кругом общения и массой полезных знакомств. Да и вероятность попытки захвата нашего корвета тоже не стоит списывать со счетов. Хакер и боевик, конечно, против трех специалистов по убийствам, не лучший расклад. Однако, если все правильно просчитать и устроить, то шансы на успех у них будут неплохими. Так, шлюз 34, восьмой палубе. Левый борт, выдохнул Ник, оторвавшись от панели, там есть работоспособные скафандры, подходящие мне и Рине. Тогда идем туда, пожал я плечами, принявшись вызывать Сириуса и Лану, а когда связь была установлена, произнес: я тут обзавелся двумя попутчиками. Подбираем. Мы идем на восьмую палубу по левому борту, шлюз 34. Не знаю, в какой это части корабля, но вы можете ориентироваться по сигналу маяка в моем скафандре. Ты долго, ответила Бримсон, мы начали волноваться. Ничего, главное, что фрегат скоро взорвется. Ничего себе ты развлекся, фыркнул Блэк. Не столько я, сколько мои новые знакомые инотацы. Она тут была, но куда делась, неясно. Во всяком случае, ее не убили. В любом случае, мы тебя подберем. Главное, выбирайся с корабля. Закончив сеанс связи с друзьями, я покосился на своих новых спутников и спросил: как вы тут вообще оказались и за какие заслуги? Начнем с того, что меня зовут Ником Нейлом, оскалился парень, успевший поработать со своим организмом с помощью целительских заклятий. Я мастер артефакторики, менталистики и целительства. Ну и разыскиваемый МВД Федерации Дракона хакер. А еще, бывший военный, судя по выправке и тому, как держишь оружие, хмыкнул я. Мы шли по коридору далеко не расслабленно, а держа оружие на изготовку, благодаря чему у меня имелась возможность оценить действия своих неожиданных спутников и назвать Ник и Рину гражданскими или самоучками, глядя на хват оружия и манеру передвижения, язык не поворачивался. Я был военным врачом, пожал плечами парень, не став отнекиваться Наил. Увы, но беседу с Ником пришлось прервать, поскольку к нам приближалась группа наемников, в этот раз полностью состоящая из Урукхай, и у них всех имелись точно такие же артефакты, как те, что создали мне проблемы на мостике. «Готовим гранаты», — произнес я, не забыв окинуть взглядом своих спутников, чтобы убедиться в наличии подобных снарядов. «А этот твой суперогонек?» — поинтересовалась Рина, снимая с пояса гранату. «Не в этот раз», — покачал я головой, — «у них какие-то артефакты, что мешают подобным заклятиям». «Вот как? Ладно, будем работать старыми методами». Группу наемников мы действительно закидали плазменными гранатами. Правда, из-за этого пришлось идти в обход, поскольку коридор, в котором произошла наша действительно жаркая встреча, превратился в натуральную плавильную печь. Обшивка переборок и потолка, а также плиты покрытия пола, попросту расплавились от той температуры, что образовалось после взрыва сразу двух плазменных гранат и боезапаса наемников. «Ник, можешь заткнуть сигнал тревоги?» — поморщилась Рина, бросив взгляд на ало-желтый проблесковый маячок. После того, как кто-то умудрился перегрузить реактор и выключить все системы охлаждения, а затем и аварийные блоки, по ушам начали бить заунывные гудки, а механический голос бортового и периодически сообщал о критической ситуации. В довесок к этому запустились тревожные световые огни. Мне, благодаря визору бронескафандра, это проблем не создавало, а вот Алларе приходилось очень сложно. От природы эта раса обладает заметно лучшим, чем люди, зрением и слухов, из-за чего происходящее серьезно дезориентировало Рину и могло создать проблемы в бою. «Я бы и рад, но у меня нет ИПа», — виновато пожал плечами Наил, «да и местные скин от работы с удаленного терминала, а не через штатные пульты управления, может попытаться принять меры против нас». «Вот же ублюдок электронный», — фыркнула Рина. «Ладно, потерплю». Обычно Алларе используют гражданские визоры и специальные аналоги наушников, благодаря которым в городах людей фильтруют звуки и свет, однако, сейчас такой возможности у нашей спутницы попросту не было. Ночная раса, как называют красноглазых человекоподобных существ с планеты Аллар, имея небольшой рост и довольно хрупкое телосложение, являющееся следствием местной гравитации и генетики, Алларе отличаются довольно серьезными врожденными магическими способностями, преимущественно, со склонностью к тьме и магии теней. Увы, но такова их родная планета, наложившая свой отпечаток даже не тех представителей этой расы, что родились уже за ее пределами. Аллар – мир с более чем странным климатом и еще более жуткой энергетикой. Сплошной покров облаков, вечно скрывающих планету от света местной звезды, алого карлика, а также частые туманы, привели к тому, что Аллары развились как обладатели невероятно острого слуха и отличного зрения. Изначально хрупкие нелюди, невероятно сильно похожие на человеческую расу, были короткоживущими даже по меркам простецов Земли. Без использования генетических модификаций, ритуалов трансформации, гормональной терапии и зелий мутагенов Аллары жили порядка 45, реже 50 стандартных имперских лет. Именно человеческая раса, найдя Аллары, дала им долгую жизнь, возвысила технологически, а затем интегрировала в свое общество, благо, совместные браки давали вполне здоровое потомство, которое гарантированно обладало мощнейшими ментальными способностями и развитой темной энергетикой. Правда, внешние черты сего народа сохранялись еще 5-7 поколений спустя, как не разбавляли полукровок новыми браками с людьми. В случае с Риной, если судить по ауре и энергетике, речь шла именно о чистокровной Алларе, а не о потомке представителей данной расы. Поднявшись на две палубы выше по одной из запасных лестниц, мы направились по коридору в сторону нужного перехода к шлюзам, ведущим на внешнюю обшивку. Однако, мне удалось заметить засаду, устроенную кем-то, обладающим способностями к магии теней. Противник, только благодаря тому, что я и сам более чем хорошо знаком с этим направлением, удалось предотвратить смерть обоих моих спутников, что являлись главной целью атаки. Не знаю почему, но Урукхай в штурмовой броне, сбросивший маскировку, посчитал Рину и Ника более опасными противниками. Алларе ударила по наемнику цепочкой из 5 совершенно незнакомых мне проклятий, 3 из них оказались поглощены щитами нашего врага, 4 приняли на себя артефакты его брони, а 5 – личные защиты. Зато проклятие гниения плоти, посланное мной, прошло через созданные Риной бреши. Почти сразу Урукхай рухнул на колени и, сорвав с головы шлем, принялся кататься по палубе, громко крича и завывая. «Это, охереть!» — выдохнул Наил. «Не стоим, двигаемся!» Схватил я за плечо парня, рот закрой, пока не нассали. «Спокойно, я сам!» — кивнул пришедший в себя Ник. «Охеренное заклинание! Все потом!» «Так, вот он!» — выдохнул Сириус, Внимательно изучая дисплей ГДО и тактического анализатора, восьмая палуба, 34-й шлюз, Блэк постоянно дергался, стараясь держать себя в руках. Темному магу было неспокойно. Он искренне хотел быть там, на палубах вражеского фрегата, вместе с Айзеком, а не сидеть за штурвалом слабо вооруженного корвета, в ожидании появления друга и его неожиданных спутников. «Успокойся», — хмыкнула Бримсон, — «он появится». «В Айзеке я уверен», — покачал головой темный маг. «Уж на что он способен, мне известно очень хорошо. Сам его тренировал, а потом наблюдал за тем, как с ним занималась Джулия. Айзек очень силен, да и опыта у него на троих хватит. Тогда что тебя беспокоит?» Покосилась на Сириуса Лана. Блэк задумался, а затем хмыкнул. «Как ты думаешь, капитан корабля сообщил о том, куда и зачем он направляется? Полагаешь, тут скоро появится подкрепление этих ублюдков?» Сириус мрачно кивнул. «Уверен в этом. Не могли они не предупредить свое начальство. Да и вообще, ЧВК — это армия, хоть и не совсем легальная. Едва ли они станут что-то делать без приказа. В самодеятельность отдельного капитана ты не веришь категорически?» «Да, скорее всего, кто-то из экипажа фрегата наткнулся на Ишу, а дальше, после допросов, они доложили своему командованию. Те приняли решение, подключили свои связи, вычислили нас с их помощью, а уже после этого фрегат прибыл сюда». «Зачем?» — покосилась на громадину боевого корабля имперского образца «Бримсон». «Эта штука жрет невероятное количество топлива. Наша поимка и доставка в пространство Федерации не окупится в принципе. Значит, не в этом причина такой активности?» — покачал головой Блэк. «Тут есть что-то еще». Лана, откинувшись в кресле оператора связи, уставилась на дисплей ГДО и хмыкнула. «Значит, существуют некие процессы, о которых мы пока не в курсе. Именно из-за них целый фрегат отправился за нашими головами. Вот об этом». «Ага». Шлюз открывается. Используя внешние сенсоры корвета, Сириус увеличил изображение и смог разглядеть три фигуры в бронескафандрах, выделяющиеся на фоне серой обшивки громадного космического корабля. Самый высокий из них, закутавшись багровым огнем, первым оторвался от наружного покрытия фрегата, а спустя мгновение такое же пламя охватило его низкорослых спутников, но не убило, а потащило вслед за первым. «Это Айзек», — хмыкнула Бримсон, тоже наблюдая за происходящим. «Он специально адское пламя использует, может же без него обходиться». «Судя по всему, да», — задумчиво кивнул Сириус. «Иди к нашему шлюзу, с оружием, на всякий случай, а я уведу нас отсюда, как только они будут внутри. Грызут меня неприятные предчувствия, знаешь ли, стоило нам оказаться внутри шлюзовой камеры, закрыв ее наружные створки, как пол под ногами дрогнул, а по телу прошла волна вибраций». Судя по всему, Сириус выжимал из корвета все, на что тот способен. Обычно системы компенсаторов справляются с перегрузками и рывками судна, но тут даже их возможности не смогли полностью погасить резко возросшие нагрузки на двигатели. Когда открылись внутренние створки шлюза, я увидел Бримсон, стоящую с плазменной винтовкой в руках. «Все хорошо?» – спросила женщина, окинув нас взглядом. «Лучше не бывает, разве не видишь?» – фыркнул я, принявшись снимать с себя скафандр, в чем помогал себе телекинезом. «А что с ними?» – поинтересовалась Бримсон, кивнув на моих спутников. Ник еще держался, а вот Рина отключилась в процессе снятия скафандра. Наил, к слову, держался исключительно на целительских заклятиях. Если бы это не это, то парень вырубился бы вместе со своей подругой. По их словам, Ник, Наил и эта Рина были заключенными на борту фрегата. Детали я не успел у них спросить. «Вот как?» – мрачно уставилась на бывшего военного целителя Бримсон. «Что ж, иди на оружейный пост, думаю. Я не буду ничего плохого делать», – поднял руки Ник. «Мне надо отнести Рину в медицинский блок, если у вас такое имеется». Лана опустила винтовку и кивнула. «Хорошо, но без глупостей, иначе останешься без головы быстрее, чем Лана». Укоризненно я посмотрел на Бримсон. «Нет, держать под контролем этих двоих точно надо, но не таким способом». «Успокойтесь, все хорошо», — фыркнул Ник. «Просто мы двое суток были без еды и воды. Нас в одиночках держали специально. Один из способов ослабить сильного мага — лишить его физическое тело ресурсов. С нами именно так и поступили». «Ладно, я в кабину». Оставлять Ника наедине с Ланой было не самым лучшим решением. Все же, опытный военный маг — это не разведчица из МИДа. Даже если он в армии действительно являлся целителем, наверняка Найла успели неплохо обучить и боевой магии. Впрочем, Бримсон тоже не подарок, да еще и вооружена и обладает полным набором защитных артефактов. Добравшись до кабины, я уселся в кресло оператора вооружений. «Что у нас?» Сириус, бросив на меня взгляд, хмыкнул. «Уносим ноги из системы, пока сюда не явились остальные корабли этой ЧВК». «Хорошо». Неотразимый действительно вышел на траекторию разгона для ухода в гиперпространство. Поля, что будут защищать нас от этого слоя реальности, уже закутали корабль, немного искажая вид через иллюминаторы. Из системы кто-то уже совершил прыжок, поинтересовался я, глядя на статистику тактического анализатора. Ага, увидел. Разведывательный корвет модели СМСЦ-1212. Полагаешь, это была Натаци? Она исчезла, но смерти суки я не чувствовал. А тебе было до отслеживания этой дуры? Усмехнулся Блэк. Насколько я понял, ты там устроил неплохую бойню. У них были артефакты, способные противодействовать демонам, покачал я головой. Так, это плохо, нахмурился Сириус. Такие вещи на дороге не валяются. Знаю. До прыжка 10 секунд, произнес Блэк. Очень хорошо, вздохнул я, переводя взгляд на дисплей ГДО. Вот ублюдки. Ты был прав. Позади нас появился еще один фрегат, натуральный брат-близнец первого. Разве что ИД-коды отличались. Он двигался следом за нами и, если верить показаниям приборов, на нас уже навели орудия. Внимание! Раздался голос корабельного Искина. Зафиксировано появление гравитационного колодца. А хрен вам в глотку! Оскалился Блэк. Именно в этот момент неотразимый нырнул в гипер, уходя от преследования. Грег Фирлс, выслушав доклад куратора ЧВК «Багровый пик», помрачнел и кивнул. «Значит, запускайте альтернативные варианты, раз силовой способ себя не оправдал и настолько опасен. Криминал или...» «На ваше усмотрение, полковник», — отмахнулся Фирлс. «Вы лучше владеете ситуацией». Офицер, чье изображение сейчас было перед Грегом, кивнул. «Тогда я займусь разработкой операции». Конец связи. Когда сеанс завершился, Фирлс развязал галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. Новость о срыве захвата Кларка и его своры оказалась неприятной. Увы, но иных способов достоверно узнать о том, что именно произошло на Золотой Жиле, не существовало. Бримсон исчезла, как и ее помощник, которого так и не смогли найти. Зато сама разведчица обнаружилась в компании Блэка и Кларка в нейтральном космосе. Точнее, о них сообщили представители ЧВК «Багровый пик». Удивительное дело. Частная военная корпорация, созданная для тех операций, где появление людей в форме федерации не слишком желательно и даже вредно, уже не первый раз демонстрирует свою полезность в иных вопросах. Например, ведет более чем успешный сбор информации для аналитических подразделений КДР. Блэк, Бримсон и Кларк, пробормотал Грет, что же вы такое видели, если решили сбежать в нейтральный космос? Да и эта Натаци не задумывалась о возвращении в федерацию. Что вас напугало? Данные, которые были изъяты у Ишу Натаци, уже отправлены аналитикам. Однако, те пока не дали внятных ответов. То ли там слишком большой массив данных, то ли вылезло нечто настолько неожиданное и невероятное, что не получается произвести полноценный анализ. «Сэр, к вам мистер Дикмар», — по селектору сообщила секретарь-телохранитель в одном лице. «Пропустите», — спокойно ответил Грет, — «и приготовьте кофе и бренди». «Конечно». Спустя несколько секунд в кабинет вошел Чайлз Дикмар. Директор СВР окинул взглядом мрачного Фирлса и, поздоровавшись, уселся в гостевое кресло. «Операция прошла не по плану», — спокойно произнес Грет. «Кларк выжил, но покинул пределы Федерации. И не один. Точных данных о Золотой Жиле нет, как и о том, что именно связывает Министерство обороны СЛКР. Это мне уже известно», — кивнул Чайлз. «Мы уже начали подключать агентурные сети для поиска беглецов. Меня больше интересует эта ваша сотрудница, Бримсон. Насколько я могу судить, она имеет некоторое отношение к мистеру Кларку. Вы читали их личные дела?» — поинтересовался Фирлс. «Да», — кивнул директор СВР, — «и намеряне попали сюда через имперские портальные системы. Причем, Кларк и Блэк вообще с нашей материнской планеты, а Уэрин и Сайк, которые были с ними, имперцы», — хмыкнул Грет. «Какое это имеет отношение к факту бегства Бримсон?» «Наши аналитики сейчас пытаются просчитать причины ее действий», — спокойно ответил Фирлс. «Большинство склонно принять в качестве рабочих две версии, угроза ликвидации была лишней, и личная привязанность. Во второе я не поверю в принципе», — усмехнулся Чайлз, покосившись на стройную девушку-секретаря, что вошла в кабинет с большим подносом, на котором стояли чашки с кофе и стаканы с бренди. «Ваша сотрудница, судя по личному делу, более чем достойный специалист. Личная привязанность для нее является чем-то из области сказок. Вот страх ликвидации вполне мог послужить веским поводом для своевольных действий. Судя по всему, мы совершили ошибку, когда через некоторых сотрудников пусти для нее информацию о возможной зачистке, покачал головой Фирлс, поднеся к губам чашку с кофе. Сделав вдох, мужчина с нескрываемым наслаждением прикрыл глаза. Кофе было одной из немногих слабостей, которые директор КДР позволял себе. Все остальное он давно внес в разряд табу. Увы, но дойдя до своего нынешнего положения, он опасался появления у недругов компромата или использования, например, слабости к алкоголю, для организации отравления. Из-за этого Грэд держал себя в руках максимально жестко. Например, сейчас не станет пить принесенный бренди, а лишь пригубит его, дабы сделать вид. Чайлз, наблюдая за коллегой из МИДа, понимающе хмыкнул. У него имелись свои грешки и пристрастия, от которых пришлось отказаться ради собственной безопасности. Это удел тех, кто хочет дойти до вершины и удержаться на ней, а не превратиться в очередную сухую строку среди многих безликих и ничтожных недоличностей, путающих власть и вседозволенность. В любом случае, теперь необходимо принять меры по захвату этих людей, спокойно произнес Грэд. Мы уже работаем над этим, но будет лучше, если наши сотрудники начнут координировать свои действия. Собственно, за этим я и пришел, кивнул Чайлз. Очень хорошо, только я распоряжусь переслать вам копию тех материалов, которые удалось найти при задержании Шунатоцы. Она входила в состав ремонтной группы, отправленной на борт Золотой Жилы. Хаем, интересно, уставился потяжелевшим взглядом на Фирлса Дикмар, я могу узнать подробности ее судьбы? Я сам пока не в курсе деталей, поморщился Грэд. Два тяжелых фрегата погибли, вместе с экипажами и десантными группами. Последние данные, которые поступали от бортовых ИИ, говорят о том, что Кларк высадился на Багровый Рассвет, после чего там началась бойня. В это же время заключенные, среди которых была и Натоцы, смогли выбраться из тюремного блока. Затем кто-то взломал корабельные сети и передача информации оборвалась. Прибывший на помощь корабль попытался эвакуировать экипаж и десантников, но подошел слишком близко и его накрыло взрывом. Правда, эта Натоцы сдала наемникам из нашего ЧВК информационные кристаллы своего костюма. Я сам их еще не изучал, ими пока занимаются наши аналитики. Сама девушка утверждала, что ей и Кларку помогли выбраться с борта Золотой Жилы Бримсон и Блэк, а потом она предпочла отколоться от их команды и дальнейшая судьба и намерян ей неизвестна. Из допросов самой Натоцы можно сделаться вывод. Дикмар, слушая Фирлса, задумчиво смотрел на кофе в своей чашке. Вид у директора СВР становился все более мрачным. Имперский Эскин, который умудрился захватить ТДП и начать производить гибриды живых существ и андроидов, которые способны рожать полноценных людей, покачал головой Чайлз. Когда Грэд закончил рассказ, звучит страшно, откровенно говоря, хотя, не так уж невероятно. Насколько мне известно, нечто похожее, пусть и не на таком уровне, имелось даже среди гражданских разработок империи. Но там речь шла об искусственных личностях, у которых память была сгенерирована, для того, чтобы и имели некое подобие воспитания, а не сходили с ума во время самостоятельного развития. Да и функционал тех разработок ограничивался довольно специфичными сферами: колонизация планет с опасной средой, работы по терраформингу, использование в качестве пехотных подразделений. И они не обладали репродуктивной системой. Наши инженеры и кибернетики утверждают, что технически это осуществимо, спокойно произнес Фирлс. Сложно, дорого, проблемно, но вполне осуществимо. Для ИИ, которая намеревается построить новую империю дракона, деньги не важны, как и уровень сложности, покачал головой Чайлз. Машины не умеют сдаваться. Они могут отступить для перегруппировки, но упорно будут исполнять приказ. К тому же, после распада империи мы сильно откатились технологически. Многие производства в те годы оказались разрушены, другие остались на территории сепаратистов. НИИ и специалисты тоже были утеряны, вместе с архивами. Зато у этого Искина, судя по всему, имеется более чем достойная база данных по имперским технологиям. Грэд, поняв, на что намекает его собеседник, кивнул. Директор КДР, просмотрев видео с допросом Ишунатоцы, тоже сообразил, насколько громадным может быть приз от получения в свои руки этого и громаднейшие объемы утерянных знаний распавшегося государства, до уровня которого не доросли не только другие расы, но и наследники империи в лице разрозненных человеческих государств и отдельных систем в нейтральном космосе. Тот, кто первым доберется до этого сокровища, получит, если не все, то очень многое. Невероятно преимущество перед всеми остальными странами и народами изученной части галактики. Сама Натаци утверждала, что не в курсе, куда отправилась золотая жила. Известно ли это Кларку, она тоже затруднялась дать однозначный ответ, покачал головой Фирлс. Потому ее тоже надо найти и допросить уже не на борту фрегата ЧВК, а у нас, в более подходящих условиях с обученными специалистами, а не усилиями пары наемников. Учитывая уровень подготовки Кларка, Бримсона и Блэка, это более реальный вариант, чем их поимка. Во всяком случае, взять ее живой шансов значительно больше. А вот троица иномирян, как мне кажется, имеет некоторый опыт и понимание работы разведок и едва ли позволит нам захватить их живыми или получить тела. В действительности, Грет намеревался сконцентрировать усилия своих резидентурных сетей именно на поиске и захвате этой троицы. По его мнению, именно Кларк будет в курсе того, куда отправился имперский ИИ. Однако, говорить об этом своему коллеге из СВР он не собирался. Ведь, контроль над детищем Империи Дракона не просто возвысит Федерацию над другими расами и странами, но и даст власть лично ему, Фирлсу. Значит, хакер и пилот, а по совместительству, целитель и боевик, покачал головой Сириус, окинув взглядом Ника и Рину, в довесок, оба менталисты и артефакторы. У нас в команде еще были Марак и Сейл, но они погибли, когда эти скоты нас взяли, покачала головой Глору. Дайте угадаю, снайпер и пехотинец, хмыкнул Блэк. В какой-то мере, кивнул Эллари, здесь не Федерация и не Доктринат. В нейтральном космосе очень многие являются универсалами, иначе выжить очень сложно. Если ты наемник, кивнул Сириус, глядя на девушку. А вы сами кто? Фыркнула та, на действующих военных точно не похожи, разве что корвет федеральной постройки, но на таком дерьме даже голожопые федералы не воюют давно уже. Сейчас разговор не о нас, влезла в разговор Лана, взглядом дав понять Блэку, чтобы тот замолчал, вы как вообще попали на этот фрегат? Наил, помрачнев, поставил кружку с кофе на стол, проворчал, по дурости своей, Ник, возмущенно покосилась на парня Эллари, после чего повернулась к Бримсон и пояснила, мы выполнили заказ, получили гонорар и отчалили на Статар-16. Планировали закупиться новым оборудованием для нашего корабля и полезными приблудами для Наила, новым айпом, портативным блоком с мощным ИИ, станками для инженерного отсека. Хотели себе броню изготовить в одном стиле и полностью самостоятельно, чтобы никто не смог узнать о наших возможностях и уровне оснащения. Только в одной из промежуточных точек, когда мы вышли из гипера для коррекции маршрута, нас перехватил багровый рассвет. Ублюдки включили генератор гравитационного колодца, а мы были слишком близко к ним. Из-за этого не вышло уйти в прыжок сразу. Наш корабль не успел уйти в отрыв, их истребители продавили щиты и выбили двигатель, а затем отбуксировали нас в ангар, где и взяли штурмом. Тогда Тамарак и Сейл погибли. Меня и Ника Мрази смогли взять просто потому, что у нас кончились боеприпасы. А почему вас не закидали гранатами? Поинтересовался я, глядя на Глору. Мы засели в реакторном отсеке, пожала та плечами, если ублюдки использовали гранаты, разворотила ангар знатно. А самоуничтожение вы не запустили, покачал я головой. Жить хотелось, знаешь ли, проворчал Ник, мы решили, что сможем дождаться возможности избежать. Собственно, не ошиблись. А за что вас решили прихватить наемники? Спросила Бримсон, наливая себе новую порцию кофе. Им на нас поступил заказ, пожала плечами Рина. Кто именно оплатил нашу поимку твари не сказали, только озвучили цену. Хотите сказать, что гонять тяжелый авианесущий корвет имперской постройки ради отлова мелких отрядов наемников, выгодно? Хмыкнул Сириус, там одного топлива уйдет больше, чем могут заплатить за любого из нас, а то и за всех сразу. Мы дорогие наемники, усмехнулась Лори. А в тех же независимых колониях хватает богатых персон, желающих получить нас живьем, потому мы там давно не появляемся. Неужели так сложно скрывать ауры, лица и корабля, поинтересовался я, во время боевых операций, как правило, даже флотские соединения Федерации так делают, а координация идет с помощью тактических анализаторов, у которых в памяти хранятся точные характеристики каждого вымпела. Ошибки молодости, улыбнулась Глору, мы, когда только начинали брать заказы, еще многое не понимали, кое-чего не умели, а где-то допускали серьезные оплошности. В результате, пока набрались опыта и ума, у нас образовался хвост из обиженных, униженных и оскорбленных. «Какая интересная картина», — хмыкнула Бримсон, выслушав ответ Лори. «Если так, то почему вами заинтересовалась ЧВК, находящаяся под контролем корпуса дипломатической разведки МИДа Федерации Дракона?» «Ну», — протянула Рина, бросив взгляд на своего товарища, «мы понятия не имеем, в чьи дела влезли, но у меня есть предположение на этот счет». «КДР», — спокойно пояснил Ник, «во время выполнения крайнего заказа наши системы перехвата сигналов смогли записать несколько кодированных сообщений. Когда бортовой ИИ смог их декодировать, выяснилось, что это были переговоры между кораблем армейской контрразведки и бортом аналогичной структуры ЭЛКР. Сейл, хренов патриот, додумался переслать их своим знакомым в КДР, а те куда-то еще. Речь шла о совместной операции по зачистке неких гибридов на Мадипе и помощи в доставке туда спецназа ЭЛКР. А что было потом? Поинтересовался я, ваш отряд откровенно помог КДР. За что вас решили выловить? Возможно, КДР причастна к этим делам, пожала плечами Рина, ну или мы стали опасными свидетелями. В любом случае, до этого момента нами ни одна крупная ЧВК не интересовалась, как и разведки больших государств, а в независимых колониях не так много тех, кто готов с нами расправиться. Сириус, хранивший молчание, спросил, а когда вы перехватили сообщение? 18 сентября, пожала плечами Рина. А 26-го Сейл передал расшифрованные записи своим знакомым в КДР. А уже 2-го Лейка меня направили на Мадип, задумчиво покачал головой Блэк. Точнее, 1-го сформировали группу, а 2-го мы вылетели туда. Приказ о назначении подписали вечером, 31-го сентября. Так вы с этой сранью как-то завязаны? Напрягся Ник. Тогда ублюдки нас перехватили именно из-за тех записей. Других вариантов просто нет. В помещении наступила тишина. Наил и Глору, как и мы, обдумывали ситуацию и озвученные сведения. Затем Малори покосилась на Бримсон и произнесла, «Вам не кажется, что мы теперь в одной связке? Если КДР натравили на наши отряды ЧВК, то, скорее всего, к делу присоединятся и СВР, у которых хватает своих агентов по всему нейтральному космосу и в независимых колониях. Предлагаешь попробовать отбиться сообща?» Нахмурилась Лана. «Скорее, найти тихое местечко, залезать рано и прикинуть, как действовать дальше», махнула рукой Элори, «отбиться от государственного аппарата, нечто из области ненаучной фантастики. Вот сменить документы точно нужно, как и корабль хоть немного привести в чувство, если, конечно, вы на этом корыте собираетесь и дальше порхать. У тебя есть некие предложения?» Голос Бримсон был настолько ласковым и добрым, а улыбка милой, что мне стало не по себе. Зная Лану, она сейчас начнет потрошить наших новых знакомых, действуя в лучших традициях разведки. «Ну, у меня есть знакомые, которые могут сделать новые удостоверения личности, дипломы, лицензии и летные разрешения, а заодно и сменить ИТ вашего корыта. Вот с оснащением придется самим что-то решать. Хотя, честно говоря, легче продать ваш корвет и купить что-то нормальное. На эту модель попросту невозможно поставить нормальное вооружение. Реакторы и энергосеть не вытягивают серьезные орудия. Доводилось пробовать проводить модернизации таких кораблей, мы на подобном уродстве начинали», – пожала плечами Элори, – «всякое пытались сделать, но единственное, что было установлено стоящего, пусковые установки для управляемых ракет. Но в рейд их много не возьмешь, а конструкция таких корветов не позволяет проводить перезарядку вне ангара корабля-носителя. А сколько твои друзья захотят за комплект новых документов?» — спросил Блэк, учитывая наличие розыска и назначенных за нас наград.